Алекс Кош. Огненный легион. Прелюдия. Странные времена настали для империи Лиров. Неопределенность витала в воздухе, создавая причудливые узоры, вселяющие в людей панику и неуверенность в завтрашнем дне. Новость об объявлении войны с Шатерским халифатом стала логичным завершением длительного ожидания и многими была воспринята скорее с облегчением, нежели со страхом. Слишком затянулась история многочисленных стычек, угроз и политических интриг между двумя государствами. Слишком желанной была война для многих влиятельных людей по обе стороны границы. Настолько желанной, что некоторые из них существенно ускорили ее наступление, не скупясь на любые методы, ведь ничто так не отвлекает от внутренних конфликтов, как конфликты внешние. А внутри империи обстановка отнюдь не располагала к спокойствию. В столице произошло несколько подозрительных смертей аристократов, неожиданно стали покидать великое кладбище мертвяки, и окончательно обнаглели высшие вампиры, открыто развлекающиеся в приграничье. Что уж говорить о совсем непонятном ордене, учрежденном великим домом Никер с целью, кто бы подумал, защиты прав низших вампиров. Вся столица гудела по этому поводу едва ли не сильнее, чем от новости о начавшейся войне. Все-таки война где-то там, далеко, а непонятный орден вот он, в каждом городе империи, успешно собирает под своим уютным крылышком низших вампиров. Трон императора пустовал, но страна не осталась без правителя. Сложилось так, что временно это почетное место занимал главный советник Метис, и хотя далеко не всех устраивала его политика, большинство сходилось в одном: в условиях надвигающейся войны невозможно представить лучшие кандидатуры. Расчетливый, хитрый и дальновидный аристократ умел принимать жесткие решения, а именно это и было сейчас так необходимо империи. И первым решением советника стало введение военного положения во всех городах, усиление патрулей и ужесточение контроля на границах. Второе решение вызвало потрясение у аристократии. Советник отменил древнейший запрет на ограничение государственной деятельности ремесленников. До этого момента ни один маг, вне зависимости от происхождения, не имел права занимать государственные должности. Империя менялась, и далеко не всех устраивали эти изменения. Акт 1. Воинственный. Ни один, даже самый тщательно продуманный план, не устоит перед реальностью. Поэтому я предлагаю забить на все эти тактические глупости и атаковать их в лоб. Военачальник. За несколько минут до смерти. Целью любой войны является мир. И знаешь, я так люблю мир, что готов воевать за него бесконечно. Всем известный вампир. Война войной, а обед по расписанию. Рядовой. Действие 0. Сказать, что Даркин чувствовал себя неуютно, это не сказать ничего. До того, как стать вампиром, в раннем детстве, он уже бывал в столице, но помнил это путешествие весьма смутно. Семья Ария занималась разведением и продажей домашних зверьков-канов. Эти пушистые животинки, похожие на помесь лисицы и медвежонка, обладали удивительным свойством менять окрас шерсти в зависимости от настроения хозяина. Вкупе с миниатюрными размерами эта удивительная способность сделала канов любимцами столичных барышень. Зверьки быстро завоевали столичный рынок, и вскоре очередь за милыми, неприхотливыми в уходе, но невероятно сложными в разведении питомцами уже расписывалась на месяцы и месяцы вперед. Но это теперь, а в то время отец семейства и двое его сыновей впервые отправились в столицу, чтобы подписать очень важный договор. Самым ярким детским воспоминанием Даркина была площадь Семи Фонтанов. Причудливые фигуры из воды смотрелись просто удивительно, но еще больше парнишку захватила возможность управлять ими. Он играл с водяными струями до тех пор, пока отец не вытащил его с площадки, чтобы уступить место другим желающим. С того самого момента Даркин твердо решил, что станет ремесленником, и, возможно, действительно стал бы, если бы однажды не подвернулся под руку одному высшему вампиру. Даркин не видел его лица, но отлично помнил острую боль в шее, пришедшую из темноты. Спустя столько лет Даркин снова стоял на площади Семи Фонтанов и любовался игрой водяных скульптур. В этот раз он не мог в полной мере насладиться красотой фонтанов. Низший вампир ощущал на себе брезгливые взгляды окружающих людей, улавливая обостренным слухом настороженный шепот и откровенно выражаемое некоторыми горожанами недовольство. До недавнего времени права низших вампиров в столице были сильно ограничены. Им строго-настрого запрещалось передвигаться по улицам в дневное время суток и появляться в кварталах обеспеченных людей. Ночью город охраняли безликие существа, которые уничтожали любого прохожего, не обладающего специальным защитным амулетом. Это позволяло жестко контролировать живущих в столице низших вампиров и даже следить за их перемещениями. Но не так давно Великий Дом Никерс настоял на изменении этого закона, сняв с вампиров все ограничения, чем вызвал недовольство у многих жителей элиты. Возможно, используя Даркин мазь для защиты кожи от солнечных лучей, он смог бы избежать лишнего внимания, но приказ начальства звучал вполне однозначно. Форму ордена в столице нужно носить всегда и везде, причем носить с гордостью, что для низшего вампира, давно уже забывшего значение этого слова, было особенно сложно. Разработанная лучшими дизайнерами элиты, форма огненного ордена смотрелась стильно и вызывающе. Черный костюм из отличной ткани и тонкий изящный плащ с ярким знаком ордена сложно было не заметить в толпе. На шее Даркина поверх плаща висел амулет ордена с изображением дракона, являвшийся также и несложным артефактом, который позволял в случае необходимости отыскать его владельца. Завершал картину капюшон с простым заклинанием, отлично защищающим лицо вампира от солнца, так что наконец-то стало возможным избавиться от ненавистной кожаной маски. Кто разрешил этим тварям появляться на улицах при дневном свете? Это низший вампир. Почему бездействует стража? Что он здесь вынюхивает? Даркин бросил последний тоскливый взгляд на фонтаны, развернулся и направился в сторону рабочих кварталов. Именно там и располагалось новое отделение ордена, которое ему предстояло возглавить. Сложно сказать, чем руководствовалась госпожа Элиза, назначая на эту должность именно Даркина. С самого первого мгновения эта властная женщина построила низших вампиров по струнке, заставляя выполнять свои приказы с особым тщанием. Недовольные и нерасторопные получали жесткие наказания, и чаще всех от этого страдал именно Даркин. Что же пришлось вытерпеть Заку, если его растила такая Мегера, размышлял вампир, быстрым шагом идя по ювелирной улице. Я за несколько-то дней чуть с ума не сошел, хотя должен признать, что, если бы не она, не было бы огненного ордена в его нынешнем виде. Даркин даже представить не мог, каких усилий ей стоило разрешение на открытие филиала ордена в столице. А уж сколько госпожа Элиза вложила в это предприятие денег, и подумать-то страшно. За очень короткое время эта удивительная женщина смогла существенно изменить положение низших вампиров в империи элиров и даже добиться расширения их прав. А ведь многочисленные ограничения, низводившие вампиров до существ второго сорта, оставались неизменными многие сотни лет. Зато теперь в огненном ордене состояло порядка 300 низших вампиров, готовых на все ради людей, обеспечивших их защитой и нормальной работой. Даркин не обольщался, понимая, что госпожа Элиза помогает вампирам вовсе не по доброте душевной, а руководствуясь точным расчетом, но это нисколько не умаляло значения стихийно созданного ордена. Одни великие дома покровительствовали ремесленникам, другие – торговцам, третьи – стражи, а дом Никерс стал первым в истории защитником прав низших вампиров. «Так, глядишь, и боевые отряды скоро будем создавать», – размышлял вампир, стараясь не обращать внимания на недружелюбные взгляды и реплики прохожих. «Если, конечно, Академия позволит использовать запретные артефакты». Помнится, госпожа Элиза грозилась со временем создать гильдию низших вампиров, телохранителей. Даркин шел по городу, любуясь золотыми зданиями самой невероятной архитектурой, периодически сверяясь с картой. Он не знал города и всерьез боялся заблудиться, но все равно постоянно отвлекался, засмотревшись на очередное творение строителей и ремесленников. А еще вампир жалел, что приехал слишком поздно и не застал момента открытия многочисленных ромашек для улавливания энергии, стоящих на крышах домов. Разумеется, сейчас они тоже смотрелись эффектно, но вот увидеть, как они распускаются, и желательно с высоты третьего-четвертого этажа, это было его давней мечтой. А вот и место моей новой работы. Неожиданно опомнился Даркин. Купленное под нужды ордена здание кардинально отличалось от некогда подсунутого Заку и компании проклятого дома. Очевидно, госпожа Элиза решила, что представительство ордена в столице должно выглядеть более чем презентабельно. Трехэтажный домик, может, и не выделялся особыми размерами, но зато роскошью мог соперничать с жилищами настоящих аристократов. Изящные золотые узоры и едва заметно мерцающая в лучах солнца магическая защита стали отличным обрамлением для знака ордена, созданного из сполохов огня. Полюбовавшись на здание снаружи, Даркин решил продолжить знакомство с новым местом работы изнутри. Дверь сама распахнулась ему навстречу, явно не без помощи какого-то заклинания. Обстановка внутри выглядела сугубо по-деловому. Что-то вроде просторной приемной с удобными диванами, несколькими дверями, вероятно ведущими в кабинеты, и милой секретаршей, встретившей Даркина приветливой клыкастой улыбкой. Непривычно коротко подстриженные каштановые волосы обрамляли красивое личико с острым, явно любопытным носиком. «Приветствую вас. Чем вам может помочь наш орден?» «Уже наш орден», — восхитился Даркин. «А ведь и месяца не прошло с момента его создания». «Здравствуйте», — немного смущенно улыбнулся он, скинув капюшон. «Полагаю, я ваш начальник». Девушка смерила его насмешливым взглядом, немного задержавшись на двух вечно свежих шрамах, пересекающих правую щеку. «А я думала, что наш начальник – та дамочка». «Какая дамочка?» – не понял вампир. Дверь одного из кабинетов открылась, и перед Даркином предстала госпожа Элиза. Дорогое черное платье, обтягивающее крепкую фигуру, высокая прическа и строгое выражение лица – в этом вся она. «Наконец-то», — раздраженно произнесла женщина вместо приветствия, — «где ты так долго пропадал?» Разумеется, Даркин мог бы напомнить ей, что прибыл в столицу своим ходом, а это занимает несколько больше времени, нежели мгновенный переход через платформу телепорта, но предпочел промолчать. За короткое время работы под началом главы дома Никерс вампир успел понять, что молчание — лучший способ избежать множества сложностей. Имперские дороги подвели, слабо пошутил он. Благодаря заклинаниям ремесленников жители империи никогда не жаловались на качество дорог, да и на многие другие радости жизни, сопутствующие развитию магического прогресса. «Это Мари», — представила госпожа Элиза улыбчивую девушку. «Она будет помогать тебе координировать работу ордена в Лите. Мари отлично знает столицу и может оказаться весьма полезной в решении различных вопросов». Даркин назвал свое имя вампира и обратился к госпоже Элизе. «Простите, но я пока не очень хорошо понимаю, чем именно мне предстоит заниматься». «Разберешься», — отмахнулась женщина. «А мне пора отправляться в Месгдейн, там возникли проблемы с местной стражей. Похоже, они не слишком рады появлению ордена. Я тебе там оставила кое-какие бумаги, изучи их до того, как начать работу». Прежде чем Даркин сумел сформулировать хоть один из многочисленных вопросов, госпожа Элиза скрылась за дверью, ведущий на улицу. Запоздало протянул Даркин, бессильно разведя руками. «Ушла, не волнуйся», — увидев смятение вампира, сказала Мари. «Ничего сложного в нашей работе нет, я помогу тебе во всем разобраться. На втором и третьем этажах есть жилые комнаты, потом сможешь выбрать любую из них, и, если что-нибудь понадобится из вещей, я все закажу». Даркин еще раз осмотрелся по сторонам. «Хорошо, с жильем разберемся чуть позже. А где мой кабинет? У меня он вообще есть?» «Конечно», — улыбнулась вампирша. «Пойдем, я тебе все покажу. Вот это твой кабинет, за этой дверью у нас отдел по поиску работы, а там комната, где работают несколько агентов». Новоиспеченный начальник столичного отдела ордена открыл дверь и заглянул в свой новый, а точнее, первый в жизни кабинет. Просторное, светлое помещение с прозрачной стеной, выходящей на небольшой садик, смотрелось очень солидно. Скудная, но стильная обстановка только подчеркивала серьезность хозяина кабинета, и Даркину было очень странно чувствовать себя этим самым хозяином. Затем они с Мари зашли в отдел по поиску работы. Как объяснила девушка, работающий здесь молодой человек, вампир, разумеется, принимал запросы от всевозможных организаций и впоследствии подбирал подходящие рабочие места для обращавшихся в орден низших вампиров. Сейчас этот работник отсутствовал, и Мари почему-то не смогла толком объяснить, куда он мог подеваться. «А сколько у нас вообще работает вампиров?» – уточнил Даркин, когда они с девушкой заглянули в рабочую комнату. «Вместе с тобой шестеро, значит, агентов трое», — совершил несложный математический расчет Даркин. «И где они?» «Наверное, разбираются с каким-нибудь делом», — без особой уверенности ответила Мари, не забывая мило улыбаться. «Кажется, я начинаю понимать, в чем будет заключаться моя работа», — с легким удовлетворением подумал Даркин. «А много вампиров к вам обратилось за помощью? Мы открылись только пару дней назад», — напомнила Мари. Вампир выразительно посмотрел на нее, ожидая продолжения. «И пока у нас не было ни одного клиента. Тогда по каким рабочим делам отсутствуют четыре наших работника? Да кто их знает», — махнула рукой вампирша. «Но ведь это звучит гораздо хуже, чем. Они заняты важным делом. С такой помощницей и работниками мне предстоят веселые трудовые будни», – тоскливо подумал Даркин, по привычке коснувшись шрама на щеке. Вернувшись в свой кабинет, он устроился в удобном кресле и принялся расспрашивать помощницу об обстановке в столице и отношении местных жителей к низшим вампирам. Если учесть, что Даркин не особенно интересовался жизнью столицы и в более мирные времена, то беседа получилась довольно-таки длинной. Большую часть повествования заняло описание общей политической ситуации в Лите, работы местной стражи и взаимоотношений между разными слоями общества. Как уже знал Даркин, низшим вампирам разрешали жить в Лите, более того, семьи не стремились избавиться от укушенных, как это происходило в Приграничье. Здесь это считалось дурным тоном и не поощрялось. В отличие от других городов империи, столичные жители сильно пеклись о своей репутации и вели себя гораздо более политкорректно. В то же время отношение к низшим вампирам оставалось таким же брезгливым, как и в прочих городах. К тому же вампирам было строго-настрого запрещено появляться на улицах в дневное время без особого на то разрешения. Кроме того, по слухам, множество вампиров, не прижившихся в своих семьях, не покинули столицу, а предпочли ютиться в подвалах и канализации города. Стража периодически проводила облавы, но, по сути дела, никто не запрещал вампирам жить в подземных коммуникациях, если они не мешали жизни людей и не показывались им на глаза. Более того, зачастую именно вампиры и следили за состоянием канализации. Нет, сам водопровод защищал целый комплекс заклинаний, но сопутствующие помещения также требовали определенного ухода. О канализации у Даркина были собственные сведения, полученные из первых рук. Перед отправлением в Литу у вампира состоялся серьезный разговор с Алисой, попросившей его о личной услуге. Связаться с вампирами клана Наас, живущими в глубинах канализации, и предложить им сотрудничество с орденом на максимально выгодных для них условиях. «Мари, а у вас случайно не завалялась где-нибудь карта канализации?» «Чего?» – опешила вампирша. «Вроде нет. Госпожа Элиза оставила какие-то документы у вас на столе, велела ознакомиться с ними при первой же возможности. Может быть, там, ах да, документы», – вспомнил Даркин. Вампир нашел взглядом довольно объемную папку. «Ага, спасибо, сейчас посмотрю». Наговорившись с Мари, он заказал себе еды и занялся изучением документов. По большей части это были всевозможные полезные контакты, все, чья помощь могла бы понадобиться в работе ордена. Стражники, торговцы, некоторые работники государственных структур и просто непонятные, но явно что-то означающие имена. К немалому удивлению Даркина, среди прочих документов обнаружились и карты канализации. Ему потребовалось около получаса, чтобы совместить с чертежами выданные Алисой указания и прикинуть оптимальный путь, чтобы не блуждать часами по подземным коммуникациям. И ведь далеко не факт, что дневные вампиры встретят его с распростертыми объятиями. Правда, в крайнем случае ему будет что им противопоставить. Вампир осторожно потрогал перстень, подаренный Заком перед его отъездом. Разумеется, он знал, насколько опасно использовать этот артефакт. Но если возникнет по-настоящему опасная ситуация, то перстень станет последним шансом. Мари вбежала в кабинет Даркина, оторвав его от изучения планов канализации. «К нам гости». Вампир успел привыкнуть к милой улыбке девушки, поэтому сразу заметил разительную перемену. Мари выглядела действительно испуганной. «Кто? Тебе лучше самому увидеть». «Ладно». Даркин встал из-за стола и решительно направился в приемную. «Посмотрим, кто тебя так поразил своим появлением». Выйдя в приемную, вампир сделал еще пару шагов и остановился. И не столько из-за удивления или страха, сколько потому, что дальше идти было просто некуда. Всю приемную загромоздили огромные каменные тролли. «Приветствую», — быстро взял себя в руки вампир. «Чем орден может вам помочь?» Разумеется, Даркин много слышал о троллях и даже водил знакомство с Громом, огромным хозяином ресторана, внешне подозрительно смахивающим на представителей этой расы. Но такое количество каменных фигур, набившихся в небольшое помещение, действительно заставляло нервничать. Особенно в свете того, что орден был учрежден исключительно для помощи низшим вампирам и не имел к визитерам никакого отношения. Более того, насколько знал Даркин, тролли не жили в людских поселениях и уж тем более никогда не появлялись в столице. Каменных здоровяков не любили за неповоротливость не только в физическом, но и в психологическом плане. Они обладали удивительно ранимым самолюбием. Если тролль по какой-нибудь одному ему известной причине приходил к мысли, что над ним насмехаются или шутят, то мог запросто прийти в ярости и разнести все вокруг. Хозяин ресторана в Крайдолле являлся странным исключением и отличался удивительно добрым нравом и нетроллиским спокойствием. Да и выглядел он, если честно, скорее как обычный человек, никакой каменной кожи, только огромные габариты и нечеловеческое силище. Никто точно не знал, тролль он или нет, а задавать подобные вопросы дураков не нашлось. Именно мысли о неожиданных приступах ярости и пугали Даркина особенно сильно. Если такая толпа решит побуянить, то от представительства ордена останутся одни руины. «Мари, спрячься в моем кабинете», — тихо сказал Даркин. Вампирша с явным облегчением отступила ему за спину. «Мы пришли, чтобы попросить о небольшой услуге», — произнес один из троллей, явно главный. Он выгодно отличался от остальных осмысленным выражением каменного лица и наличием нормальной человеческой одежды, штанов и майки, а не обычных набедренных повязок. «Потребовать», — раздалось из толпы. «Да, потребовать». Неподвижные каменные фигуры даже скандалили как-то вяло и неторопливо. Однако если бы Даркин мог побледнеть, то он бы обязательно это сделал. Воображение уже рисовало картинки учиненного троллями разгрома. Но вампир справился с замешательством и честно ответил: «Орден создан только для помощи низшим вампирам. Сожалею, но мы вряд ли можем вам чем-то помочь». Тролль в одежде некоторое время молчал, заставляя Даркина нервничать еще сильнее. «Сначала выслушайте нашу просьбу», — наконец решился предводитель. «Вас же это не затруднит?» «Возможно», — Даркину показалось, но в голосе тролля проскользнули насмешливые нотки. «Действительно, о каком затруднении может идти речь, когда об одолжении просит десяток троллей?» «С удовольствием выслушаю вас», — поспешно ответил вампир. «Давайте пройдем в мой кабинет». Он с сомнением посмотрел на дверной проем, явно не соответствующий габаритам троллей. «Хотя, лучше поговорим здесь. Меня зовут Дагран, я представляю общину троллей, живущих в столице. Точнее, представлял до недавнего времени, поскольку вскоре она прекратит свое существование. В столице живут тролли?» Приглушенно охнула Мария из кабинета. Даркин тоже не слышал ни о чем подобном, хотя что он вообще мог знать о столичной жизни? «Я человек не местный», — немного виновато сказал вампир. «Не могли бы вы пояснить, что это за община такая, и чем занимались в столице тролли? Как и низшим вампирам, нам запрещено появляться на улицах днем. По ночам мы охраняли склады, магазины и прочие тому подобные помещения в тех случаях, когда хозяева экономили на дорогостоящих защитных заклинаниях. Наши-то услуги всяко дешевле. Хотя никто не афишировал сотрудничество с нами, кому ж захочется признаваться в отсутствии средств на нормальную сигнализацию. К тому же многие наши клиенты не слишком-то хотели пользоваться услугами Академии в защите своего имущества. Значит, в основном вы работали на сомнительных личностей, предположил Даркин. Ростовщики, воры и так далее. Чем занимались эти люди? «Не наше дело», — ответил тролль. «Мы честно исполняли свою работу до тех пор, пока не вмешался ваш орден». «Что мы сделали?» — переспросил Даркин. Глава дома Никерс добился разрешения на работу охранниками для низших вампиров. «Добилась», — по инерции поправил вампир. «Быстро же работает госпожа Элиза», — в очередной раз удивился Даркин. «Вроде только недавно обсуждали такую возможность, а уже сегодня у ордена есть разрешение на работу в качестве охранников и телохранителей». «Неплохо. И что тут такого? Вы не любите здоровую конкуренцию?» «Здоровую?» — раздраженно громыхнул тролль. «Кто сможет конкурировать с великим домом Никерс? По окончании наших контрактов никто не станет их возобновлять, предпочтя троллям вампиров, которые работают по протекции высшего дома. Ну, станете получать чуть меньше денег», — пожал плечами Даркин. «Наверняка многие по тем или иным причинам не захотят связываться с вампирами и великим домом Никерс. Мы тоже так сперва решили», — согласился тролль. «Вот только управление города так взвинтило налоги на жизнь в столице для нелюдей, что у нас просто не хватит денег. А ютиться в канализации, как вампиры, мы, по понятным причинам, не можем». «Сочувствую», — пожал плечами вампир. «Но чем я-то могу вам помочь? С деньгами у нас у самих туговато. К тому же, насколько я понимаю, нам тоже предстоит платить повышенный налог». «Хватит издеваться», — раздраженно рявкнул тролль. «Ты отлично знаешь, что этот налог не касается ордена. Мог бы и сам догадаться. Ну и хитрое бестие», — восхитился Даркин. «Все ведь так и было задумано. Госпожа Элиза добилась для низших вампиров разрешения на работу охранниками, позволив им занять нишу троллей. Теперь все великие дома будут вынуждены прибегать к услугам ордена, а каменным ребятам остается лишь вернуться в свои поселения, забыв о работе в столице. Но, похоже, они совершенно не хотят этого делать. «Так в чем заключается ваше предложение?» – спросил Даркин, уже зная, каким будет ответ. «Мы хотим примкнуть к огненному ордену. Не уверен, что это возможно». Дагран криво усмехнулся. «А если подумать, сколько ни думай, я все равно не уполномочен принимать такие решения. Так найди того, кто уполномочен. Это будет не скоро», — предупредил вампир. «Мы не торопимся», — заверил тролль. Дагран грузно опустился на пятую точку, заставив бедный пол заскрипеть от натуги. Остальные тролли тут же последовали его примеру, практически синхронно громыхнув каменными задами. За спиной Даркина тихо охнула Мари. «Я вынужден попросить вас уйти», — твердо сказал вампир, быстро взяв себя в руки. «А если мы откажемся, тогда я заставлю вас это сделать». Обычно весьма сдержанные на выражение эмоций тролли встретили самоуверенное заявление вампира дружным хохотом. «Рискни», — громыхнул Дагран. Даркин провел рукой по перстню. Последнее предупреждение. Он сам точно не знал, как действовал этот артефакт. Зак говорил, что главное – это правильный настрой. Разумеется, речь шла о ярости, злости и прочих милых сердцу любого вампира эмоциях. Ничего подобного к троллям Даркин не чувствовал. Скорее, им овладевало легкое раздражение и недоумение. «Давай, мелкий, выгони нас отсюда», – насмешливо предложил Дагран. «Даже руки пачкать не буду», – пожал плечами вампир. «Я просто вызову стражу». Он шагнул к выходу, намереваясь обойти троллей по стене, но Дагран на удивление проворно для эдакой каменной туши вскочил и схватил его за руку. «Так не пойдет, убери руку», – прошипел Даркин. Странно, но вампир только сейчас обратил внимание на то, что у тролля на руке отсутствуют два пальца. А то что, убери. Вампир сам не заметил, как раздражение сменилось яростью. Неожиданная вспышка эмоций отозвалась болью в руке и фиолетовым всполохом, отделившимся от перстня артефакта. Фиолетовое сияние передалось с руки вампира на каменную руку тролля, дошло до плеча и яркой вспышкой превратило ее в песок. Тролль застыл на какое-то мгновение, словно не веря в произошедшее, а потом взревел от боли. «А я предупреждал», — раздраженно рявкнул вампир. «Поднимайте свои каменные задницы и валите отсюда». Тролли начали подниматься на ноги, явно намереваясь учинить тот самый разгром, которого так боялся Даркин, но лишившийся руки предводитель остановил их окриком. «Стойте!» Похоже, его не особенно волновала потерянная рука, да и крови видно не было. Вампир отвлеченно подумал, что даже представить не может, как устроен организм покрытых камнем существ, или не покрытых, а состоящих из него целиком, но тогда мозг у них тоже должен быть каменный. Бред какой-то. Тем временем Дагран взял себя в руки, точнее, в руку, если можно так сказать. «Хорошо, не будем все усложнять», – медленно проговорил он. «За ответом мы вернемся завтра». Каменолобы молчаливо покинули резиденцию ордена, послушавшись предводителя. Очевидно, произошедшее стало для них настоящим потрясением, ведь всегда считалось, что тролли не подвержены прямому воздействию магии. Даркин и сам не мог поверить в то, что только что сделал. «Ну ты даешь», — восхищенно защебетала Мари. Так с ними разговаривал уверенно, а потом, бах, и руку ему оторвал. «Здорово, замечательно», — пробормотал Даркин, мысленно пытаясь прикинуть, сколько дней, недель или месяцев жизни он отдал за эту маленькую демонстрацию. Зак ему очень подробно объяснил, насколько опасно пользоваться этим артефактом и какой вред организму он может принести. Пока Мари бегала к выходу, чтобы убедиться в том, что тролли ушли, Даркин вернулся в свой кабинет и всерьез задумался над сложившейся ситуацией. Что бы сказала на это госпожа Элиза? Вампир знал эту властную женщину не так давно, но уже мог прогнозировать ее поведение и некоторые поступки. И он практически не сомневался, что в данном случае представительница великого дома Никерс сделала бы все, чтобы привлечь троллей на свою сторону и заставить работать на благо империи. На благо империи во имя дома Никерс или наоборот, не суть важно. В общем, хоть орден до этого момента и не работал с троллями, это могло бы стать действительно выгодным соглашением. К тому же Даркину и самому хотелось сделать что-нибудь полезное для людей, помогающих низшим вампирам, внести свой вклад в развитие ордена, так сказать. В размышлениях Даркин вяло перебирал оставленные госпожой Элизой бумаги, пока неожиданно его взгляд не наткнулся на слово «тролль» в одном из документов. Интересно, чем дальше он читал, тем больше удивлялся. Похоже, госпожа Элиза предусмотрела и появление троллей в ордене. Перед Даркином лежали уже готовые контракты для троллей, а также документы, расширяющие интересы ордена до других рас помимо вампиров. Скольких сложностей можно было бы избежать, успей я просмотреть все документы до конца, схватился за голову Даркин. И почему госпожа Элиза не могла предупредить меня заранее о своей задумке? Хотя тут и придраться ни к чему, ведь она ясно сказала, чтобы я внимательно ознакомился со всеми документами перед началом работы. Просто тролли пришли чуть раньше, чем я успел это сделать. «Мари, приготовь-ка мне чашечку кава», — крикнул Даркин, довольно откинувшись в кресле. «И себе. Будем праздновать начало продуктивной совместной работы. Действие 1. Последующие несколько дней после моего возвращения из царства вампиров прошли в бесконечных хлопотах. Новость об объявлении войны с Шатерским халифатом, вопреки всякой логике, не вызвала в Крайдалле никаких волнений, зато добавила нам множество забот. Во-первых, неожиданно выяснилось, что в Фортскол отбывает не только наша пятерка, но и все старшекурсники. Не знаю, каким образом, но тетя Лиза тут же выбила у империи контракт на возобновление работы патрулей из низших вампиров, но уже не в рамках программы Академии, а сугубо как инициативу Огненного Ордена. Поскольку политика империи относительно низших вампиров, не без участия все той же тети, существенно смягчилась, Академии оставалось лишь кусать локти, потеряв столь выгодный контракт. В итоге все свободное время моим друзьям пришлось потратить на налаживание работы ордена и заново созданных патрулей из вампиров. Не то чтобы это было их непосредственной обязанностью, просто моей тете очень сложно отказать. Во-вторых, в Крайдол неожиданно прибыла комиссия из Академии, пожелавшая отобрать у нас проклятый дом. Поскольку изначально он выделялся в качестве места базирования патруля, все расходы по восстановлению дома оплачивались Академией. Понятное дело, расставаться с местом, в котором находится вход в Великую Библиотеку и установлен фонтан судьбы, нам совершенно не улыбалось. Так бы мы и распрощались со столь тщательно восстановленным зданием и таинственным артефактом, если бы нам на помощь неожиданно не пришел начальник стражи Витер, оказавшийся старым знакомым тети Лизы. Он заявил, что дом был лишь отдан Академии во временное пользование, а по факту все еще принадлежит городской казне. И тут я в очередной раз убедился в том, насколько иногда полезно поддерживать хорошие отношения с тетей. Она каким-то образом умудрилась выкупить проклятый дом задним числом. Ей осталось лишь возместить затраты Академии на ремонт, и вот здание уже поступило в собственность Великого дома Никерс, как и ряд других зданий для открытия отделения ордена во всех городах империи. Моя спонтанная задумка неожиданно настолько понравилась тете, что она развернула поистине колоссальную деятельность. Думаю, эта властная женщина сразу увидела все возможные выгоды для дома Никерс и теперь раскручивала деятельность ордена по одному ей известному сценарию. Я даже и подумать не мог, что за столь короткое время можно изменить под себя столько законов империи. Незыблемые основы переписывались буквально на ходу в угоду планам моей пробивной тетушки. Если бы тетя Лиза с таким же рвением отвечала на мои вопросы о нашей семье, то моему счастью не было бы предела. К сожалению, когда я пытался заговорить с ней о родителях и блокировке моих способностей, тетя тут же меняла тему или ретировалась, ссылаясь на неотложные дела. История семьи интересовала меня еще и в свете странного послания, полученного в замке боевого клана вампиров. Ведь из него следовало, что сумасшедший ремесленник, ранее владевший проклятым домом, был моим родственником, возможно, даже тем самым братом отца, в честь которого меня назвали. Эту тайну мне еще предстояло разгадать. Ну а в-третьих, моей проблемой стала неожиданная потеря способностей, полная и безоговорочная. Велес днями и ночами рылся в библиотеке, пытаясь найти хоть какую-то подсказку, но все сводилось к одному: череп забрал свою плату и обратно ее уже не вернет. Настроение это знание мне отнюдь не улучшало, особенно в свете предстоящей отправки в Фортскол. Очень скорой отправки. «Сколько там времени осталось?» – спросил Чес, сладко потянувшись в кресле. «А то сам не знаешь», – фыркнула Алиса. «Два часа». Вампирша удобно расположилась на подлокотнике кресла рядом со мной и неторопливо попивала кава. Мы с Чезом, Алисой и Вильхиаром отдыхали в ожидании появления братьев Викерс, наслаждаясь последними мгновениями свободы и живительными глотками горячего напитка. «Вряд ли в форте нас будут баловать элитным питанием. Через два часа мы станем маленькой частичкой сложнейшего плетения магии крови под названием «Война», — продекламировал Вильхиар. Говоря о нашей пятерке, я держал в уме еще и шестого участника предстоящего путешествия, Вильхера. Уж что-что, а войну он пропустить просто не мог. «Не хочу быть маленькой частичкой», — поморщился Чес. «Чем меньше этой частичка войны, тем лучше для тебя», — заверил я друга. «Я бы вообще предпочел к войне отношения не иметь», — Чес расхохотался. «И это мне говорит наш повелитель мертвых, разрушивший замок боевого клана вампиров. Ох и не напоминай», — поморщился я. «И замок вроде бы был цел, когда мы уходили, не преувеличивай». Алиса успокаивающе погладила меня по плечу. «Может, Виллис все-таки найдет какой-нибудь способ избавиться от этой черепушки?» Я невольно потянулся к висящему на поясе артефакту, но тут же отдернул руку. «В последнее время мне пришлось сильно намучиться с этой штуковиной. Поиски информации в Великой Библиотеке ни к чему не привели, и нам пришлось проводить собственные исследования. Мы пытались уничтожить артефакт, разорвать образовавшуюся между нами связь или же перекинуть ее на кого-нибудь другого. Но все было тщетно. Артефакт оказался крепким орешком, как в прямом, так и в переносном смысле. Кстати, насчет черепа. Алиса как-то подозрительно сильно сжала мое плечо. Ты ведь говорил, что эта черепушка отбирает у человека самое ценное за возможность пользоваться своей силой. Так, это не я говорил, а Виллис, уточнил я. Череп некроманта Ан какого-то там непонятным образом попал к нам из другого мира. В нем сконцентрированы все знания и умения старого некроманта. И да, в плату за эту чудовищную силу артефакт отбирает самое ценное. В моем случае это оказались способности к ремеслу. Алиса внимательно посмотрела мне в глаза и подозрительно тихо спросила. «Значит, это для тебя самое ценное?» Чес выразительно провел ладонью себе по шее, намекая мне на предстоящие проблемы. «Ну, так решил артефакт», — неуверенно ответил я. «А я почему-то считала, а очень медленно начала вампирша, что это я для тебя самое ценное. Кхе, так вот она о чем. Запоздало дошло до меня. Ох уж эта женская логика. Разумеется, ты для меня самое ценное в жизни», — поспешно сказал я. «Мало ли какие там у артефакта соображения об оплате могут быть. Угу, придумывай теперь», — насупилась Алиса. «Ох, Алиса, то есть если бы артефакт отнял у меня тебя, все было бы в порядке, ты осталась бы довольна?» «Нет, но, Алиса», — неожиданно резко рявкнул Вильхер, — «хватит парню мозг выносить». Вампирша тут же замолчала, причем скорее от неожиданности, нежели благодаря проснувшейся совести. «Да и я не нашел, что сказать», — пораженный заступничеством Вильхера. «Впрочем, он быстро исправился. Поверь, Зак думает только о тебе, раз уж даже перед моей бывшей женушкой устоял». «Что значит устоял?» Опасно нахмурилась Алиса. «А были какие-то поползновения с ее стороны?» «Как-то так получилось, что когда я рассказывал друзьям о приключениях в землях вампиров, то избежал упоминания о чрезмерном интересе к моей скромной персоне со стороны госпожи Этании. Зато Вильхиар не преминул рассказать об этом Алисе, причем выбрал для этого очень удачное время. Осталось только поведать вампирше о неожиданном ночном поцелуе, и Фордскол меня доставит по частям. Ну, она проявила ко мне некоторый интерес, нехотя признался я. И почему я узнаю об этом только сейчас?» Медленно произнесла вампирша. «Я почувствовал приближение бури, но эту погодную магию еще не изучил, так что оставалось ухватиться покрепче и попытаться переждать буйство первозданной стихии. Да я уже и забыл давно, сделал я последнюю попытку». «Ух ты!» — скривилась в брезгливой улыбке Алиса. «Развлекся и на следующий же день забыл, как мило. Похоже, благодаря Вильхиару наше долгожданное примирение отправлялось дракону под хвост. Да не было ничего!» — в сердцах воскликнул я. Чес демонстративно повертел пальцем у виска, откинулся в кресле и с ехидной ухмылкой принялся наблюдать за нашей ссорой. «А ты бы хотел, наверное...» — тут же прицепилась к моим словам вампирша. «Спал и видел», — саркастически подумал я, но вслух сказать не рискнул. Да и вообще предпочел вернуться к изначально выбранной стратегии глухой и молчаливой обороны. «Зачем тебе вообще эта старая карга понадобилась? Чем я хуже ее? Эй!» — окликнул ее Вильхиар. «Ты поосторожнее в выражениях, я на этой старой карге уже 47 раз был женат». «Сколько?» — хором переспросили Чес с Алисой. «А ведь не так давно я сам точно так же поражался удивительным брачным играм высших вампиров. Алиса, будешь устраивать такие сцены, и твоя личная жизнь тоже покатится в направлении количества, а не качества», — наставительно сказал Вильхиар. «Вот ответь мне, если бы у Зака было что-то с моей бывшей женой, сидел бы он сейчас здесь живым и невредимым?» Я удивленно уставился на вампира. В каком это смысле? Он одарил меня своей фирменной улыбкой. Сам подумай, никогда не умел определять, когда Вильхиар шутит, а когда говорит на полном серьезе. И есть такое подозрение, что лучше мне этого и не знать. Алиса взяла меня за ухо и повернула к себе. У тебя точно ничего не было с этой, клянусь, ничего, честно ответил я. Смотри у меня, уже без особой злости сказала Алиса, отпустив мое ухо. Узнаю о чем-нибудь подобном, о чем-то вроде свидания с офицером Девлином. Невинно поинтересовался я. Я же уже объясняла. Так ее, довольно воскликнул Чес. Алиска, ты, конечно, классная девчонка, но иногда ведешь себя совершенно неадекватно. Кто со мной согласен, поднимите руки. Мы с Вильхиаром почти синхронно подняли руки. Я немного подумал и поднял еще и вторую руку, чтобы уж наверняка. Да ну вас, фыркнула Алиса. Все к шутке сведут. Лучше все сводить к шутке, чем к скандалу, наставительно проговорил Вильхиар. Критический момент прошел, и мы вновь вернулись к обсуждению дальнейших планов. Все сводилось к тому, что нам предстояло вернуться к обучению ремеслу и каким-то премудростям войны. Мы смутно представляли, как именно выглядят масштабные боевые действия с применением боевых заклинаний, но подозревали, что это требует четкой слаженности действий. Не в рамках пятерки, как мы тренировались раньше, а между десятками, а то и сотнями таких групп, как наша. И вот тут-то и начиналось самое интересное, ведь наша пятерка за время практики неожиданно превратилась в двойку. Полноценно пользоваться ремеслом нынче могли только Чес и Алиса. Невилл перегорел, я отдал свои способности на откуп черепу, а Наив уже почти превратился в низшего вампира и сбоил на каждом заклинании. Так что, врать не буду, я не особенно понимал, чем мы можем быть полезны на поле боя. Но приказ есть приказ, да к тому же о наших с Наивом проблемах в Академии пока никто и не знал. То-то в форте Скол удивятся, когда мы заявимся в таком составе, да к тому же еще и вместе с Вильхиаром. Тебе все равно придется рассказать кому-нибудь об этом артефакте, будто прочитала мои мысли Алиса. Иначе как нам объяснить твою неожиданную потерю способностей? Перегорел, пожал я плечами. Конечно, можно было бы соврать, согласилась вампирша, но, возможно, тебе все же стоит открыть кому-нибудь правду. Ремесленники разбираются в артефактах намного лучше нашего и, может быть, смогут помочь. Согласен, вступил Чес. Только как нам определить, кому можно доверять, а кому нет? Раньше я бы предложил все рассказать твоему дяде, но теперь даже не знаю, чего вы накинулись на Рамиуса. Насмешливо спросил Вильхиар. Он тот еще зануда, а такие не становятся злодеями. Да уж, железная логика у нашего престарелого вампира, не без ехидства подумал я. Я же тебе говорил о том, что видел и слышал Кетин. Парень наверняка понял что-нибудь не так, отмахнулся вампир, а то и вовсе сам является заговорщиком. Молодой, амбициозный, такие чаще лезут в сомнительные мероприятия. Он выразительно посмотрел на меня. Уж вам ли этого не знать? Я пристыженно промолчал. Все-таки моя затея с орденом действительно выглядела очень сомнительно, особенно на фоне явно отрицательного отношения империи и академии к низшим вампирам. По сути, новая политика нашего дома стала откровенным вызовом обществу. То есть ты считаешь, что моему дяде можно доверять? Я считаю, что для начала тебе бы стоило поговорить с ним. Подозрительное добродушие Вильхиара смутило не только меня. А если он все-таки заговорщик? С интересом спросил Чес. Тогда Зак должен его убить, пожал плечами вампир. Почему я-то? Это семейное дело, со значением ответил вампир. Что ж, возможно, он и прав, вынужденно признал я. Разумеется, не в том, что касается убийства. Но с дядей действительно стоит поговорить. Вдруг Кетин и вправду ошибся. Вскоре к нам присоединились и Невилл с Наивом. Оба брата буквально светились от счастья, несмотря на потерянные способности. Невилл наконец-то нашел общий язык с друидкой, а младший был настолько влюблен в спасенную нами девушку, что воспринял превращение в низшего вампира как логичное продолжение отношений. Даже потеря способностей к ремеслу его не сильно смутила, а если быть честным, то Наив и вовсе не обратил на это никакого внимания. Как успехи? Полюбопытствовал Невилл. Шикарно, хмыкнул Чес. Просмотрели очередную театральную постановку Зак и Алиса. Тяготы семейной жизни, а в остальном ничего нового. И чего вы ссоритесь постоянно? С обезоруживающей прямотой спросил Наив и, не дождавшись ответа, продолжил. Мы вот с Линис никогда не ссоримся. Мы с Натали тоже, не преминул поддеть мой рыжий друг. У вас просто времени на это нет, огрызнулся я. Вы ж виделись всего пару раз. У нас просто есть мозги, не остался в долгу Чес. Алиса фыркнула, выражая сильное сомнение в сказанном. Парни, расслабьтесь, с усмешкой попросил Невилл. Ссоры и непонимание – это здоровые спутники любых зарождающихся отношений. Мы с Чезом тут же повернулись в его сторону. А ты чего такой довольный? Мало того, что способности потерял, так сегодня еще в Форт Скол отбываешь, оставляя Мелиссию с этим подозрительным старым другом. Я доверяю ей, еще шире улыбнулся Невилл. А да, чуть не расхохотался я, однако придержал мысли при себе. А кто последние две недели с ума сходил от ревности и чуть ли не переехал жить в квартал друидов, тоже мне доверчивый нашелся. К тому же Герион отбыл обратно в древний лес, а вот я остаюсь здесь, продолжил Викерс-старший. Да ладно, хором переспросили мы. Он виновато улыбнулся. Способностей у меня все равно нет. Декан решил, что здесь я принесу больше пользы. Тогда понятно, почему он так радуется. Его соперник, старый знакомый Мелисси, благополучно отбыл, а Невилл остался со своей возлюбленной. Что может быть лучше? Декан тут, заинтересовалась Алиса. Да, мы встретили его возле управления стражи. Думаю, скоро Шинс будет здесь и сам все объяснит. Стил точно не столкнется с Шинсом, когда тот будет гулять по городу. Обеспокоенно спросил я. После того, как мы с Алисой вернули парню разум, перед нами встала новая задача – найти ему место в жизни. Вернуться в академию или домой Стил не мог, поскольку являлся, по сути, казненным шпионом Шатерского халифата. Посвящать в наши тайны и прятать его в библиотеке мы тоже не рискнули, все же неизвестно, что с ним произошло в том мире и насколько Стилу можно теперь доверять. В итоге мы договорились с Мелиссией, посвященной в историю нашего друга, поселив его в квартале друидов, где парень мог чувствовать себя защищенным и даже заниматься ремеслом под руководством друидов. Кроме того, Мелиссия обещала присмотреть за нашим другом и незаметно провести над ним некоторые исследования. Друиды уже помогли Стилу своими заклинаниями отрастить длинные волосы и аккуратную острую бородку, так что узнать его теперь было не так-то просто, но лишний раз показываться декану все-таки не стоило. Человек, видевший Стила в течение многих недель на своих занятиях, запросто мог узнать его даже в таком непривычном виде. Чес подозрительно посмотрел на улыбающегося во весь рот Наива. «А ты-то чего радуешься? Ну, если Невилла не отправляют в армию, то и меня наверняка здесь оставит», – пожал плечами Викерс-младший. «Я ж тоже способности потерял. Кстати, такое быстрое превращение отнюдь не случайно. Наив сам решил начать употреблять человеческую кровь сразу после укуса подруги. Не знаю уж, где он там ее доставал, но мне интересно другое. Что, если они с той девушкой по тем или иным причинам расстанутся? Нет, я им этого ни в коем случае не желаю, но все-таки, любовь прошла, а вампир – это уже навсегда. Беда с этими влюбленными. Отлично!» – всплеснул руками Чес, чуть не выронив чашку. «Давай еще Зака здесь оставим, и в итоге мы с Алиской вдвоем за всех отдуваться будем. Втроем!» – тут же напомнил о себе Вильхиар. «Да мы там такое!» Во входную дверь вежливо постучали, и на пороге появился Шинисимус Стидвилл собственной персоной. «Приветствую всех», – поздоровался наш декан, с интересом осматриваясь по сторонам. «Так вот он, значит, какой этот ваш проклятый дом?» «По-моему, он слегка осунулся со времени нашей последней встречи в академии. Во всяком случае, сейчас он не выглядел так, будто опасно натянувшаяся на животе красная ливрея вот-вот лопнет. «Здравствуйте», – хором поздоровались мы. «Здоров», – выделился Вильхиар. Впрочем, трехтысячелетний вампир явно мог позволить себе понебратское обращение с любым, даже самым старым человеком. Что такое жалкая пара сотен лет в сравнении с его возрастом? Все мы для него что дети малые, еще из пеленок не вылезшие. «Вильхиар», – коротко поклонился Шинс. «Признаюсь, всегда было любопытно пообщаться с вами на некоторые профессиональные темы. Всегда готов», — откликнулся вампир. «Вино с вас, договорились», — усмехнулся в бороду ремесленник. «И может, тогда вы все-таки расскажете мне о том, что в действительности произошло в той пещере». Судя по тону Шинса, речь шла о какой-то особенной пещере, но вдаваться в подробности он не стал, а нам было не до расспросов. «Ну что, ребята, готовы к новому назначению?» – обвел нас внимательным взглядом декан. «Всегда готовы», – ответил за всех Чес. «Готовы, но не подготовлены», – вздохнул Шинс. «До меня тут дошли слухи, что ты, Зак, потерял способности». Я выразительно покосился на братьев Викерс, явно оказавшихся чрезмерно разговорчивыми, и те смущенно опустили взгляды, подтвердив мою догадку. «Ладно, пойдемте к телепортам, по пути поговорим», — скомандовал декан. Мы подхватили свои вещи и направились к выходу вслед за ним. Во время неторопливой прогулки по городу мне пришлось коротенько поведать Шинсу о нашей с Вильхиаром прогулке в земли вампиров и активизированном на мою голову артефакте. Декана, как обычно, наши приключения не особо заинтересовали, а вот череп. Он не успокоился, пока не выведал все, что я знал о возможностях артефакта. Шинс так долго выспрашивал о вложенных в черепок плетениях, что мы едва не опоздали к телепортации. Так бы и пропустили отправку, если бы вовремя не спохватились. Мне пришлось чуть ли не силой отбирать у Шинса артефакт, а потом уже на пути к телепортам выспрашивать о предстоящем назначении. «Так чем мы будем заниматься в форте Скол?» — наконец спросил я, надеясь прервать бесконечный поток вопросов. А Шинсу потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем, собственно, речь. «Ну, учиться будете. Это все объясняет», — поморщился я. «Ни слова больше из меня не вытащит, пока все не расскажут о том, что нас ждет. А подробнее нельзя», — опередил меня Чес. «Боевые действия требуют иного уровня создания заклинаний. Тут не столько важно личное умение и уровень способностей каждого. Главное, это четкая и слаженная совместная работа. Заклинание разбивается на отдельные фрагменты, каждый из которых создается пятерками, а затем соединяется великим ремесленником. Примерно так я себе это и представлял, довольно подумал я. Но подробности, подробности где? Это какая же мощь должна быть у заклинаний, созданных десятками ремесленников? Зачарованно спросил Наив. А ты думал, проклятые земли на месте столкновений просто так образовались? Хмыкнул Шинс. Даже мелкие стычки на границе приводят к чудовищным последствиям. Что уж говорить о будущей войне. Ничего себе, восхитился я. Если ремесленники оперируют столь мощными заклинаниями, то каким образом шатерцы им противостоят? То есть они же принципиально против применения магии. Так неужели шатерский халифат, отрицая магию, достиг в ней уровня развития, близкого к уровню академии? У меня вопрос, привлек я к себе внимание учителя. Если заклинания создаются в пятерках, то кому мы там нужны? Способности к ремеслу остались только у двоих. Ты нужен в лаборатории, твердо сказал Шинс то, что я и так отлично знал. А я, тут же спросил Наив, можно я останусь в Крайдалле вместе с братом? Я ведь уже почти превратился в вампира. Нет, по поводу тебя поступили четкие указания. Тебя, как Изака, очень ждут в исследовательском центре. Для изучения артефактов как раз нужен низший вампир, умеющий управлять энергией и создавать заклинания. А уж в свете того, что рассказал Зак, с кем, как не с тобой, нам исследовать новый вид энергии. Наив насупился, а я-то надеялся. Давай, не отлынивай от учебы, ткнул его локтем Чес. Надеялся он, а ведь Наив никогда не пользовался перстнем низших вампиров для создания заклинаний. И мне интересно, насколько в этом продвинулись те, кто изучает артефакты. Я-то после возвращения из земель вампиров быстренько избавился от перстня, искренне надеясь, что он не успел серьезно пошатнуть мое здоровье. К сожалению, дела не позволили мне дойти до нормального целителя-друида, чтобы проверить мое физическое состояние, но чувствовал я себя в целом сносно. Если, конечно, не принимать во внимание потерянные способности. Деваться вам некуда, напомнил Шинс. Так что вы с Заком отправитесь в лабораторию, а Алиса и Чизом, скорее всего, доукомплектуют неполные пятерки. Вильхиар смешно запрыгал с ноги на ногу. А я, да делай что хочешь, отмахнулся Шинс. Ты же не подданный империи, тебя не могут поставить на какую-либо должность, выберешь сам из предложенного. Думаю, знания и умения высшего вампира могут пригодиться в самых разных областях. Насчет знаний ничего сказать не могу, но с умениями явно может возникнуть проблема, он же способности к искусству потерял. Алиса успокаивающе похлопала Наива по плечу и заговорщически подмигнула. А ты попроси Вильхиара, чтобы он Чиза укусил. Пусть рыжий отправляется отдуваться за тебя. Эй, тут же ощетинился Чес. Что за шуточки? Какие шуточки? Ничуть не смутилась вампирша. Я серьезно, мне не трудно. Тут же осклабился Вильхиар. Одним укушенным больше, одним меньше. «Станешь моим родственником», — он задумался. «Хаэм и родственником Алисы и Даркина. Мы удивленно уставились на вампира. А Даркин-то тут при чем? Так его тоже я когда-то укусил. Было дело. Что? Не знаю, кто из нас издал это восклицание. Скорее всего, все вместе. «Да ты знаешь, как Даркин мечтал поступить в академию!» — вскричала Алиса. «Ты разрушил его жизнь и растоптал мечту, а сейчас так спокойно об этом говоришь. Я давно заметил, что наш декан демонстративно игнорировал все, что не касалось ремесла и учебного процесса. Вот и сейчас, как только тема разговора перешла в иное русло, Шинс мгновенно потерял к нему всякие интересы и принялся неспешно осматриваться по сторонам. Подумаешь, пожал плечами Вильхер. Даркин зря так нервничает по этому поводу. Ну, не стал ремесленником, что здесь такого? Ты и сам отлично знаешь, что проблем от обучения в академии в 100 раз больше, чем пользы. Я бы не стал так уж разделять понятия пользы и проблем. Думаю, они неразделимы, ведь польза на пустом месте не появляется, а вот в результате решения проблем, запросто. А ты уверен, что укусил именно Даркина? Осторожно спросил я. Знаешь, кого я только не кусал за свою жизнь, но у меня отличная память, заверил Вильхер. Вампиры ничего не забывают. Зато я об этом забыл, признался я. Но ведь низшие же чувствуют связь с укусившим их вампиром, разве нет? Обычно, да, согласился Вильхер. Но мне совершенно не нужны детишки, бегающие за мной в поисках защиты, помощи, а то и вовсе, глупости какие, мести. Поэтому я смог избавиться от этой связи. Только не вздумай Даркину об этом сказать, он с ума сойдет, попросила Алиса. Вильхиар задумался. Забавно будет на это посмотреть. Не надо, повторила вампирша стальным голосом, подражая моей тете. Эта привычка у нее появилась недавно, после появления в Крайдалле тети Элизы. Сначала Чес начал перенимать повадки Вильхиара, теперь Алиса выбрала в качестве примера для подражания мою деятельную тетю. Похоже, у моих друзей серьезные проблемы с самоопределением, не могли получше кумиров найти. Ну что, ребята, здесь я с вами попрощаюсь, остановился перед домом с телепортами Шинс. Я еще прогуляюсь по городу, загляну в пару мастерских техномагов, говорят, они здесь освоили несколько интересных заклинаний. А вам удачи на новом месте, по прибытии вас встретит, поселит и ознакомит со всеми обязанностями. Учтите, что позже я получу информацию обо всех ваших успехах. Мне показалось, или успехах прозвучало с ехидной интонацией, обычно не свойственной Шинсу. Неужели общение с нами испортило даже этого милого, помешанного на магии старичка? Распрощавшись с Шинсом, мы направились прямиком к телепортам, где нас уже поджидал офицер Девлин. Одарив вампиршу лучезарной улыбкой, которую она полностью проигнорировала, стражник подмигнул нам. «Ну что, отправляетесь на войну?» «Угу», без особого оптимизма ответил Чес. «А ты-то чему радуешься? Он-то остается дома», хмыкнул я. «С некоторых пор мои отношения с Девлином перешли из разряда «этот с белозубой улыбкой меня немного раздражает, как же ты меня бесишь», и даже не смотри в ее сторону. Если бы нужно было, отправился бы и на войну», тут же посерьезнел стражник. «А хорошее настроение у меня потому, что в городе наконец-то станет спокойнее. С момента вашего появления в Крайдалле творилось дракон знает что, и вот наконец-то мы снова сможем зажить спокойно». «Ага, нашел виноватых», фыркнула Алиса. «Да если бы не мы, да дракон с ним», остановил я вампиршу, демонстративно приобняв за талию. «Лучше не затягивать с телепортацией, нас ведь ждут в форте. Не дело опаздывать на место нового назначения». «Полностью согласна». Алиса направилась к телепорту, но Девлин остановил ее. «Минутку, Зак должен идти первым». «Почему?» – удивленно спросила вампирша. «Да есть у них тут один критерий», – понимающе усмехнулся Чес. «Самые полезные проходят телепорт первыми. Если нас расщепит при переходе, это грустно, конечно, но не критично. А вот если пострадает Зак, это ж катастрофа мирового масштаба». Вампирша пожала плечами. «Логика в этом есть. Давай, Зак, вперед. И ты согласна с этой беспардонной дискриминацией?» Задохнулся от возмущения Чес. «Поверь, ты не знаешь, что такое настоящая дискриминация», заверила его Алиса. «А это лишь обычные меры безопасности. Может быть, немного излишне рациональные. Дальнейших препирательств я уже не слышал, так как шагнул на платформу телепорта. За секунду до вспышки мне вспомнился прошлый переход в Литу, когда вместо столицы я очутился в коридоре судьбы. В этот раз я очень надеялся обойтись без подобных сюрпризов. Все-таки доверие к блуждающему по коридору вампиру со странным именем никакого, а без способности к ремеслу я и отбиться, если что, не смогу. Вы спросите, как же я успел всего за одну секунду столько всего себе надумать? А все очень просто, секунда перехода растянулась гораздо дольше, чем обычно. Конечно, субъективность субъективностью, но всему же есть предел. Я завис в странном светящемся ничто, словно застрял в телепорте, а тот и не думал меня отпускать. К счастью, прежде чем я успел толком испугаться, впереди забрезжила темная точка надежды. В ярком сиянии окружающего меня пространства именно так выглядел реальный мир. Он стремительно приближался ко мне, и я успел даже обрадоваться, пока не разглядел, куда именно меня намеревается выкинуть телепорт. Сложно было не узнать отлично знакомые мне стены коридора судьбы. Ну нет, уперся я, не надо мне сейчас туда. Вход в коридор завис буквально на расстоянии вытянутой руки от меня. Мне нужно обратно. Удивительно, но, как и обещал вампир, коридор судьбы меня послушался. Вот только в желаниях своих нужно быть точнее, потому что вместо того, чтобы попасть в Фортскол, я очутился все в том же помещении. Апа, ты что ж творишь? Мы с Чизом в прямом смысле столкнулись лбами перед телепортом. Зак, нельзя просто так ходить по телепорту туда и обратно, рыкнул офицер Девлин. Каждый такой переход тратит уйму энергии и стоит баснословных денег. Извини, только и смог сказать я. Попрощаться забыл. Судя по отсутствию Алисы, она шагнула в телепорт сразу за мной. Я же застрял где-то между двумя точками телепортации, а затем вернулся в Крайдолл. Тот Алиса удивится, когда я выйду из телепорта после нее. Опять он с телепортами мудрит, буркнул Чес, потирая ушибленный лоб. Предупреждал бы хоть, я ткнул его локтем в бок, выразительно покосившись на Девлина. Потом расскажу. И мне расскажи, тут же вклинился Вильхиар.